Это голубой Мадонны, он из Франции. Это нормандская лазурь. Ее привозят из Неаполитанского королевства. Только не спрашивайте меня, почему тогда ее так называют. А вот это греческий пигмент. Рядом с ним египетский, а дальше тот, который мастер называет голубым кабилийским по названию пустыни в Африке. Ну, лучше дождаться, пока он вернется, и все вам объяснит сам, ваша светлость. Мне поручено перенести отсюда этот мешок с песком, а ящики открывать не дозволено. Я не подмастерье, а всего-навсего помощник. Пьеро Франческо Медичи, ласково улыбаясь, успокоил своего собеседника. Они уже полчаса беседовали, стоя перед ящиком с пигментами. — А мне кажется, вы настоящий подмастерье. Не беспокойтесь, я скажу Сандру, чтобы он увеличил вам жалование. Что касается ящика, то это я велел его открыть. И моя совеспуча подтвердит мои слова. Но расскажите мне поподробнее о том голубом пигменте, на который я вам указал с самого начала. — Это нежно-голубой из бирюзы, ваша светлость. Он привезен из Персии, где живет много турок, и именно они продают его нашим купцам, а те доставляют его нам. Пьеро Франческо с победным видом повернулся к Веспуччи, сидевшему у стены на табурете. — Вы слышали, Америго? — В распоряжении мастера имеется бирюзовый пигмент из Персии. — Подойдите сюда и скажите, видели ли вы когда-нибудь что-то подобное? Веспуччи встал и взглянул на ящик. Пигмент, о котором говорил Пьеро Франческо, резко выделялся среди остальных. Благодаря своему блеску и особым вкраплениям, что было неудивительно, поскольку бирюза — минерал, родственный циркону. Однако Америго догадывался, что на уме у Пьеро Франческо. Неуместные высказывания помощника начинали раздражать его. «Превосходно!» — произнес он и снова сел. «Однако мне кажется, что этого юноша уже заждались с песком. Да и мастер Боттичелли может рассердиться, увидев, что мы роемся в его вещах». Пьеро Франческо наморщил нос. Юноша прикусил губу. Веспуччи не мог удержаться от улыбки. Эти двое как малые дети, один разобиженный, а второй испуганный из-за того, что взрослые прервали их игры. «Благодарю за объяснение», — сказал Пьеро Франческо юноше. «Сандро останется вами доволен, не сомневайтесь». Ученик взвалил на плечо мешок, но не торопился уходить. «Ваша светлость, если вы желаете мне добра, не рассказывайте ничего мастеру Боттичелли и вообще никому. Эти иноземные пигменты во Флоренции запрещены, чтобы не подорвать торговлю местных ремесленников. Они, а также красильщики, очень сердиты из-за этого на нас, художников». Веспуччи едва удержался от смеха, услышав очередную нелепость. Он вышел во внутренний дворик вслед за юношей и вложил ему в руку серебряный сольдо от имени дома Медичи. Тот пошел, пошатываясь под тяжестью мешка. Тем временем Пьеро Франческо продолжал разглядывать пигменты. Греческий, египетский, африканский, а этот даже из Персии. Скажите, Америго, зачем мы ищем в Азии то, что у нас уже есть? Веспуччи глубоко вздохнул. Упрямство было одной из фамильных черт Медичи. Я объяснял вам это не один раз. А Марсилио, если не ошибаюсь, даже написал вам по этому поводу целое письмо. К сожалению, вы ошибаетесь. Он прислал мне уже два письма и, боюсь, готовит третье. Но скажите честно, Америго, разве этот бирюзовый пигмент не столь же достоин моей картины, как и ваш циркон? Я, как только взглянул на него, сразу вспомнил глаза Симонетты. Веспуччи возвел очи к потолку, моля небеса даровать ему терпение. Он сегодня покинул дом позже обычного, как раз потому, что заходил к своей невестке Симонетте, которая лежала в постели с лихорадкой. На берегу Арно он столкнулся с Пьеро Франческо, ехавшим верхом, без охраны, и с Костелло. И ему ничего не оставалось, как сопровождать Пьеро Франческо в мастерскую Сандру. Колокола церкви всех святых уже пробили полдень, а он еще не садился за свой письменный стол, да и накануне провел ужасную ночь. Марсилио говорит, что Сандро должен использовать цирконовый пигмент. К тому же я сомневаюсь, что бирюза, о которой идет речь, привезена из Персии, скорее всего, это приснилось нашему юному приятелю. А если Сандро все-таки воспользуется ею тайком, не говоря об этом канонику? Позднее он сможет добавить нужный пигмент, если это будет необходимо. Веспуччи сурово посмотрел на него. Время от времени самый юный из Медичи начинал вынашивать далеко недостойные мысли. Это тоже было фамильной чертой. — Все, сдаюсь, Но хочу сказать вам, Америго, и то же самое, думаю, заявить Фичино, что вы прекрасно могли бы выбрать другую картину, чтобы вызвать силы из космоса, вернуть миру Венеру, установить на Земле Царство Небесное и добиться бог знает чего еще. Не знаю, как со всем этим справится бедный Сандро, перед которым к тому же будет стоять обнаженная Симонетта. Насколько мне известно, он не астролог, не маг и не святой. Америго услышал шаги во дворе. На пороге возникла коренастая фигура. Почему вы его об этом не спросите? Вот он, собственной персоной. На них смотрело румяное лицо Алессандро Ди Мариано Филиппеппи, более известного среди сограждан как Боттичелли. «Мастер Сандро», — пробормотал Пьеро Франческо, — «мы вторглись в ваш кабинет». «Он ваш, сеньор Пьеро Франческо», — художник поставил на стол корзинку с апельсинами и протянул гостям руку. Бросив мимолетный взгляд на ящик с голубыми пигментами, он без лишних слов убрал его на место. Его движения были мягкие, непринужденные, а улыбка лукава и одновременно простодушна, как у купидонов на его картинах. Однако Веспуччи знал, что в глубине души художник очень застенчив. «Мне жаль, что я опоздал, не ожидал вашего визита. Хотите апельсин? Я умираю от жажды». Он вынул небольшой нож и очистил один плод от кожуры, не дожидаясь ответа. Америго отказался от угощения, боясь запачкать кружевные манжеты. Пьеро Франческо уже, не раздумывая, взял апельсин. Он впился в него зубами, и тут же оранжевые струйки потекли у него по обшлагам камзола. Косточки он выплевывал на пол, так же, как и художник. «Что вы хотели спросить у меня?» — осведомился Боттичелли у молодого Медичи. За него ответил Веспуччи. «Пьеро Франческо восхищен совершенством ваших творений. Он подозревает, что вы или маг, или святой, раз сумели запечатлеть на холсте такие чудеса». Боттичелли рассмеялся. «Я не святой и не маг, можете мне поверить. И не думаю, что во Флоренции найдется такой человек, который может назвать себя одним из этих имен, разве что наш каноник Марсилио. Вы, как всегда, преувеличиваете со своими похвалами». «А вы со своей скромностью», — парировал Пьеро Франческо. «На самом деле меня занимала вполне определенная картина. Боюсь, что вы не сумеете завершить ее к сроку, учитывая все уточнения и указания, которые мы вам прислали». Боттичелли сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «Я имею в виду картину по случаю моей помолвки», — объяснил Пьеро Франческо. «Уж о ней-то вы не могли забыть, я полагаю». «Ваша картина. Просто я перепутал. Действительно, срок очень короткий. Но я все же надеюсь выдержать его. Если получу пигмент, хотите взглянуть на холст?» Америго тщетно пытался встретиться с глазами с Пьеро Франческо и уже было открыл рот, но в последний момент решил на сей раз промолчать. «Конечно, Фичино не одобрит подобных смотрин, но что поделаешь, если Америго сам сгорает от любопытства. Я как раз собирался просить вас об этом одолжении», — радостно проговорил Пьеро Франческо. Они пересекли внутренний дворик и подошли к помещению, где художник устроил свою мастерскую. На заднем дворе несколько помощников развертывали огромный холст размером с корабельный парус. В большом зале полдюжины подмастерьев трудились над незаконченными полотнами, нанося краски и заполняя пустоты на эскизах, сделанных рукой мастера. Америго с удовольствием подмечал несомненные признаки процветания. 7 лет минуло с той поры, как молодой Сандро начал работать самостоятельно, после триумфального успеха «Аллегории силы», и все эти годы его наставником был Фичино, посвятивший его в тайны гармонии светил и истинной мудрости. Боттичелли остановился у вертикального холста, установленного перед занавесом в конце залы. Один ученик наносил последние мазки на темно-зеленую траву, другой, взобравшись на лесенку, докрашивал свинцовое небо над скалой. Возле скалы был изображен кентавр без лица, которого держала за волосы богиня. У нее пока тоже не было лица. Америго, недоумевая, посмотрел на Сандру. Пьеро Франческо, раскрыв рот, глядел то на холст, то на учеников. «Встреча богини Паллады и кентавра», — сеньор Пьеро Франческо, улыбаясь, пояснил Боттичелли. «Как я вас предупреждал, она еще не закончена. Но общее представление вы можете себе составить. Когда у Паллады появится лицо, никому не захочется побывать в шкуре этого похотливого кентавра». «Вы не получали писем?» Пьеро Франческо по-прежнему ничего не понимал. «Писем с указаниями каноника. Боттичелли вновь состроил недоуменную гримасу. — Ах, да, письма. А вы, наверное, хотите взглянуть на них? Они у меня где-то в конюшне, которую мы сейчас переделываем, чтобы расширить мастерскую. Художник приоткрыл занавеску, за которой оказался узкий коридор. — Точно не знаю, в каком месте. Пойдемте, поищем вместе. — Вы не знаете точно, где они? В голосе Пьеро Франческо послышались панические нотки. — Сейчас найдем, не беспокойтесь. Пойдемте со мной. Немного обескураженные, Пьеро Франческо и Америго последовали за художником. Как только они зашли за занавес, Боттичелли обернулся, бросил взгляд на учеников, потом поднес палец к губам и увлек своих гостей за собой. Они вошли в помещение с земляным полом и маленьким слуховым окошком, в которое был виден купол церкви всех святых. У противоположной стены стояло несколько мольбертов, закрытых занавеской. Боттичелли захлопнул дверь и прикрыл рот ладонью. Его плечи тряслись от смеха. — Можно узнать, что вас так развеселило? — раздраженно произнес Пьеро Франческо. — Прошу прощения, сеньоры. Боттичелли с трудом сдерживал смех. Я не смог удержаться от искушения сыграть с вами эту шутку. С другой стороны, у меня не было иного способа провести вас сюда, не возбудив подозрений моих учеников. Он пересек помещение и отодвинул занавеску. Вот ваша картина. Пьеро Франческо успел возмущенно фыркнуть, но тут же осекся. У него перехватило дыхание. Солнечные лучи, проникавшие сквозь слуховое окошко, осветили полотно, которое открыл перед ними мастер Сандро. На востоке, где морской берег порос с прямоствольными деревьями, нимфа Европа с мантией в руках поджидала Венеру. На западе крылатый Зефир и Хлорида старались вдохнуть божественный дух в возрожденную богиню. Изображенное на заднем плане море казалось еще неким миражом из линий и пустот, как будто его воды погружались в какую-то бездну. Но в центре из перламутровой раковины уже вырастала обнаженная фигура, действительно похожая не на земную женщину, а на сошедшую с небес богиню. Уже были четко прорисованы губы, тонкий нос, брови, лоб, скулы. Те самые скулы, которые сегодня утром Америго видел порозовевшими от жара. Если бы не отсутствие глаз, можно было бы легко представить себе, как она сходит с холста. Потрясенный Америго не сводил глаз с картины. Через что должен пройти человек, чтобы научиться творить собственными руками такую красоту? С какими только опасностями ему не приходится сталкиваться на этом пути? Какие только безрассудства он не способен совершить ради этого? Его мысли омрачило воспоминание о Джулиано Медичи, накануне снова появившемся в Перитоле. Злые языки, умолкающие в присутствии Америго или его брата Марко, очень скоро будут называть его невестку Медичеей. На карту поставлена честь Марко, да и самой Симонетте. Что же касается его самого, то здесь есть и нечто другое. Недостойно ведет себя тот, кто способен отвернуться от семьи, в которой воспитывался и мужал, как он в семействе Медичи. Однако окружающий мир огромен и неведом. Он полон неизвестных дорог и мест, как это недописанное море на картине. Почему бы не помечтать об ином мире, если твой соткан из тоски? Он еще раз взглянул на слабое, нагое тело Америго. «Надеюсь, вы простили меня за то, что таким образом я раскрыл ваш секрет», — произнес Боттичелли. Пьеро Франческо откашлялся, и Америго удивили его слова. «Вы нарисовали ангела, мистер Сандро. Никто больше не должен его видеть». «Не сюда, ваша милость! Посмотрите в ту сторону!» Тафур обернулся и тут же прижался к стене. По улице важно шествовали три головореза в тюрбанах с перьями, вооруженные ятаганами. Судя по их мрачному виду, они готовы были пустить их в ход в любую минуту. Троица остановилась у дверей какого-то дома, их главный зашел внутрь, а двое других остались караулить. Белая невольница Абу Саида попятилась к Тафуру и потянула его назад в переулок. «Вернемся, пока нас не убили, ваша милость!» Вернуться, чтобы обречь ее на дальнейшие страдания, слуги ювелира того и гляди выскочат с криками из дверей. Он еще раз бросил взгляд на дом, возле которого стояли солдаты. Придется пройти мимо них, иного выхода нет. — Мужайтесь, сеньора, — прошептал он. — Закройте получше лицо и следуйте за мной. Женщина надвинула капюшон до самого подбородка. Он оглядел ее с головы до ног и мысленно перекрестился. Если солдаты не обратят внимания на ее ноги, высовывающиеся из-под накидки, то у них есть шанс достичь ближайшего перекрестка. Но только чудо поможет им выбраться из города. Они зашагали по улице, держась за руки, как незадолго перед этим шли они с Ибн Джелисом. Один из янычар обернулся в их сторону, и Тафур опустил голову, но не замедлил шага. Две тени легли поперек пыльной улицы, обе в еле угадываемых тюрбанах и с ятаганами у пояса. Из дверей высунулась какая-то женщина, и солдаты сразу загоготали. Ее руки, увешанные браслетами, были обнажены, тюлевая вуаль спускалась до самого живота. Неужели и живот был обнажен? Тафур отвел глаза и тут же встретился взглядом с одним из турок. Тот, усмехаясь, показал ему на дверь, что-то невнятно проговорил. Тафур сжал кинжал под туникой, но в это мгновение Адалиска выбежала на улицу и принялась тянуть за собой в дом одного из солдат. Второй, хитро улыбаясь, последовал за ними. Добравшись до перекрестка, беглецы еще слышали позади смех. Пленница Абу Саида прислонилась к стене и медленно сползла по ней вниз. Тафуру стало неловко из-за того, что его спутнице пришлось лицезреть Адалиску. «Оставьте меня здесь, ваша милость. Я вернусь к Абу Саиду, а вы спасайтесь, пока это возможно». Сколько несчастья и бед ей уже пришлось претерпеть в неволе. Но тогда рядом с ней не было рыцаря, способного защитить ее и ее честь. Теперь такой рыцарь появился. «Мужайтесь», — повторил он, — «я выведу вас отсюда». Женщина сжала его руку и зарыдала. Тафур помог ей подняться и снова попросил крепиться, одновременно обозревая окрестности. Улица, на которую они свернули, спускалась к морю. Другим своим концом она, видимо, выходила к базару, хотя твердой уверенности в этом не было. Здешние улицы были на редкость извилисты и изобиловали неожиданными поворотами. Судя по дому, куда зашли солдаты, они находились в припортовой части города, в этом гнездилище разврата. Тафур понял, что окончательно заблудился. «Хочу попросить вас об одном одолжении, сеньора. Я приезжий и не знаю, как выбраться из города». Женщина резко повернулась к нему и застыла, как статуя, напряженно вглядываясь в его лицо. «Значит, у вас нет корабля в порту, чтобы вернуться в Испанию?» Она не заплакала, но ее печальный слабый голос брал за душу. «Я остановился в доме купца Ибн Джелиса». Тафур почувствовал, что лицо его пылает. «Уверен, что он приютит нас, если вы сумеете объяснить мне, где он живет». «Купец Ибн Джелис?» — переспросила женщина. Тафур по-своему расценил ее колебания. «Ибн Джелис — друг Абу Саида. Тот самый Ибн Джелис, который, должно быть, сейчас жалеет о том, что свел Тафура с ювелиром». «Откуда мне знать, ваша милость? За 3 года, что здесь живу, я всего-то 2 раза выходила из дому. Сжальтесь надо мной». «Ну а если я спрошу вас про мост, сеньора?» — не унимался Тафур. «К большому мосту. Вы наверняка знаете, как пройти». Женщина отвернулась от него и, приподняв капюшон, принялась разглядывать перекресток. Потом с облегчением вздохнула. «По-моему, это в ту сторону, ваша милость». Они зашагали в указанном ею направлении. Дойдя до следующего перекрестка, беглянка принялась вновь оглядываться по сторонам. А когда они миновали еще один квартал, Тафур уже сам узнал базарную площадь. Он втиснулся в толпу и осторожно побрел, оберегая спутницу от неожиданных препятствий. Еще не показался мост, а ноги и бока у него уже горели от многочисленных тычков. Что эти господа собираются лупить его всякий раз, как он будет здесь проходить? Тем не менее он продирался вперед всеми правдами и неправдами, а в одном месте чуть не налетел на осла и заехал рукой в лицо его хозяину, который тут же резко оттолкнул Тафура. Тот глубоко вздохнул и продолжил свой путь. Но его спутница вдруг сжала ему руку с такой силой, что он чуть не закричал. Над пестрой толпой прозвучал трубный голос муэдзина, донесшийся с вершины минарета. Все как один повернулись в сторону мечети. Тафур углядел свободное пространство и ринулся вперед, но спутница вновь потянула его за руку. Огромный турок в оранжевом тюрбане вышел из-под своего навеса и расстелил коврик возле его ног. Его примеру последовал хозяин соседнего лотка, и в мгновение ока Тафур очутился посреди целого моря ковриков. Снова раздался в вышине голос муэдзина, и женщина заставила Тафура попятиться. Турок в оранжевом тюрбане устроился рядом с ним, притиснув его к спутнице, которую, в свою очередь, притиснул к нему другой турок. За ним виднелся еще один, второй, третий, и все они были тесно прижаты друг к другу, как на церковной скамье. В конце концов, женщина отпустила его пальцы и сложила руки на груди. Все вокруг сделали то же самое. Муэдзин затянул что-то монотонное, и его песнопения долетали до самых дальних уголков базара. «Боже, прости мне святотатство, которое я готов совершить», — пронеслось у него в голове, но он не сумел выбраться из тесных рядов. Беглянка и турок в оранжевом тюрбане наклонились вперед, и, втиснутый между их плечами, он был вынужден наклониться тоже. Уж не хотят ли они поставить его на колени? Он попробовал было сопротивляться, но женщина ухватила его за плащ, едва не поцарапав. Неожиданно он ощутил землю у самого носа, словно тяжелый молот застучал у него в голове. После стольких страданий эта женщина сбилась с пути истинного. А теперь он должен расплачиваться за нее своей душой? Но он не может ее сейчас покинуть. Если обнаружится, что она женщина, не говоря уж о том, что христианка, с нее тут же сдерут кожу заживо. А может быть, это не такое уж святотатство, учитывая, что он молился Магомету не по собственной воле? А что, если в глубине души он в это время произносил слова истинной молитвы? Он открыл рот и пошевелил губами в такт долетавшему до него напеву. Пытка закончилась после бесконечного количества заклинаний и коленопреклонений. Он возобновил путь, таща беглянку за собой и стараясь миновать площадь перед мечетью, прежде чем ее заполнит толпа. Он быстрым шагом прошел по мосту, поднялся по склону и не останавливался, пока не оказался у глинобитной стены, за которой рос кипарис. Слава богу, дверца, ведущая в сад, была открыта. Он выпустил руку своей спутницы, пропустил ее вперед и опустился на колени у подножия дерева. Должен же он хоть как-то загладить свою вину, пусть это будет всего лишь отче наш. Беглянка приподняла капюшон и боязливо обвела глазами дом и сад. «Мы спасены, ваша милость!» Тафур опустил руки и открыл глаза. «Она тоже не должна расплачиваться за его оплошности?» «Да, сеньор, спасены. Дай бог, чтоб так было!» Женщина опустилась на колени рядом с ним и полностью открыла лицо. Оливковая кожа, сочные губы, небольшой кокетливый носик и при этом глаза, как две миндалины, и тонкие брови. Тафур смущенно отвел взгляд. На какой-то миг ему показалось, что перед ним Кармен. Что бы она сказала, если бы увидела его сейчас? «Вы жалеете, что освободили меня?» «Что вы, сеньора, ничуть. Если жалеете, скажите об этом, и я сама вернусь в свою тюрьму, а вам за все, что вы сделали для меня, оставлю вот это». Пошарив в своей одежде, женщина извлекла суконный мешочек, наподобие тех, что он видел на крышке сундука ювелира. Тафур встал и выронил его из рук. Кусок циркона выкатился из мешочка и засиял под солнцем Анталии своей великолепной голубизной.